но явно ничего хорошего. А по поводу твоего желания встретиться, то в следующую пятницу я направлю официальный запрос в администрацию Хогвартса, дабы тебе и Дори предоставили возможность покинуть школу на выходные. Надеюсь, твое предложение действительно стоящее и интересное. Данный мой разговор с наставником проходил вечером третьих суток моего нахождения в стенах Хогвартса и осуществлялся при помощи сквозного зеркала, а причина, по которой я хотел встретиться с Матиусом, заключалась в том, что благодаря полученной от кальмара памяти Хельги, у меня теперь имеется знатное количество рецептов зелий и эликсиров, большая часть которых являются личной разработкой Салазара, и некоторыми из них я собирался поделиться со своим наставником. Естественно, не за просто так, но перед тем, как осуществлять свой план, я собирался проконсультироваться с дедом, хорошенько с ним все обговорив и подготовив трудовой контракт, по которому Белуссия согласился бы стать нашим семейным зельеваром. Увы, ни я, ни Дора никогда не достигнем тех же результатов и мастерства в зельеварении, которыми обладает наш наставник. Наш потолок – это зелья уровня мастера. Вот только этого было недостаточно, чтобы суметь справиться с приготовлением тех зелий и прочих снадобий, рецепт которых мне ныне известен. Только магистру они окажутся под силу, и если я хотел иметь возможность пользоваться данными зельями и эликсирами, нам, мне и моей семье, был нужен штатный, семейный зельевар в ранге магистра. Ну а так как любой здравомыслящий одаренный, это всегда параноик по части безопасности, без магического договора привлекать постороннего волшебника к изготовлению зелий, которыми собираешься пользоваться, было полнейшей глупостью. В общем, мне был нужен магистр зельеварения, к которому изначально присутствовало хотя бы какое-то доверие, и кто бы ни попытался, узнав от меня информацию о наличии в моем распоряжении ценнейших знаний, немедленно меня пленить. Я не питал ложных надежд по поводу порядочности кого бы то ни было, тем более в данном случае, когда соблазн обладать давно утерянными или же вовсе неизвестных миру рецептов зелий будет очень велик и может побудить даже самых стойких приступить через личную приязнь. Поэтому без Гюнтера тут было не обойтись. Мне и Доре было нужно как можно скорее пройти курс приема зелий, который наделял прошедшего его постоянным сопротивлением к определенному роду магических проявлений. Одно из зелий даровало невосприимчивость к любой низкой температуре немагического происхождения и сильно резало урон от волшебного хлада, второе наделяло повышенным сопротивлением к огню, и таких зелий в курсе было 11. Дорогой, не посмотришь мои расчеты, вроде бы делаю все правильно, но что-то у меня в конечном итоге ничего не сходится. Уже был поздний вечер, и моя беседа с наставником проходила в гостиной наших семейных апартаментов, в то время, когда Дора, уже после ванной, в одном халатике, развалившись в кресле напротив, занималась своими делами и что-то увлеченно чиркала в блокноте. «Хаэм, какой любопытный ритуал, только на кой я тебе нужен?» Должен был признать, что в любом из аспектов, касаемых порчи и злонамеренного воздействия, Дора была великолепна. Вот и сейчас, глядя на ритуал, который она пыталась составить, я не мог не восхититься изяществу решения и нетривиальному подходу. Надеюсь, ты не собираешься его применять в стенах школы. А насчет того, почему у тебя не выходит замкнуть круг, так ты в своих расчетах упустила необходимость совершить привязку к положению планет. Основа ритуала, который ты решила перекроить и подстроить под свои условия, привязан к движению планет Солнечной системы, Юпитера и Сатурна. При твоих же вводных, тебе необходимо включить поправку на Венеру и Марс. Угу, Марс и Венера, значит, ясненько. Марс – это кровь, Венера – обращение к женскому полу. А что если? Нет, это уже лишнее. После моего разъяснения, моя женушка выдернула из моих рук свой блокнот и приступила к внесению необходимых корректировок ритуала, при этом полностью проигнорировав мой вопрос. «Дорогая, вернись обратно к нам в гостиную. Скажи, нахрена тебе рассчитывать ритуал проклятия на область такого сомнительного толка и назначения, и кто это из блондинок еврейского происхождения успел тебе так сильно насолить, что ты решила лишить ее волос?» Ритуал, который пыталась создать моя благоверная, предназначался для проклятия выбранной области пространства, и стоило только там оказаться натуральной блондинке семитского происхождения, как уже через несколько минут нахождения в пагубном магическом фоне, требующихся проклятию на преодоление природного сопротивления ауры жертвы к сторонним воздействиям, бедолага бы полностью облысела. А если учесть, что проклятие Доры будет осуществляться с применением родового дара Малификара Блэков, высока вероятность того, что девушка, на которую нацелилась нимфодора, навсегда останется лысой. Ой, только не нужно делать такое удивленное лицо, как будто бы сам не догадываешься, для кого он мне. Думаешь, для меня осталось незамеченным, как этот идиот Джеральд с четвертого курса попытался подсыпать тебе в пищу какую-то дрянь. Вот только всем на Слизерине известно, что этот дегенерат полностью во власти своей невесты и готов исполнить любой ее каприз. Сам бы он не стал пытаться что-то проворачивать в наш адрес, так как наши семьи не пересекались интересами с его родом, а получить какие-то конкретные указания из дома по нашему поводу и так споро приступить к их исполнению, так слишком мало времени прошло с момента нашего зачисления на Слизерин. Не успел бы. И это значит только одно, что его попытка как-то тебе подгадить была инициативой его драгоценной Сарочки. А вот уже с Гольдштейнами, родом этой твари, у твоего деда вроде как имеются некоторые разногласия. Даже я в курсе, что им сильно не по душе, что твой крестный прочно занял нишу рынка элитарных артефактов в Англии и тем самым отобрал у них львиную часть дохода в этом направлении. Ну да, есть такое дело. Все верно, дорогая. Но я попрошу тебя повременить и воздержаться от опрометчивой ответной реакции на шалость Сары и ее жениха. Дедушка уже в курсе случившегося и попросил потерпеть с возмездием хотя бы до Рождества. Ладно, нехотя протянула она в ответ, отступая от реализации своей мсти. Против просьбы крестного Дора никогда не пойдет. Все же она его очень сильно любит, и Гюнтер отвечает ей взаимностью. Но что тогда о нас могут подумать на факультете, если не увидят наших ответных действий? Не только я ведь заметила телодвижение Джеральда, отчего теперь на Слизерине многими известно о том, что тебя пытались отравить. А тебе разве не наплевать на их мнение? Да и среди заинтересованных лиц, в чью область интересов и внимания мы попали, оказавшись в Хогвартсе, в своем большинстве здравомыслящие и искушенные в интригах разумные. Так что они прекрасно понимают, что незамедлительная реакция с нашей стороны будет сейчас неуместна и даже вредна. Мы еще даже недели в школе не отучились, нужно обождать. Все-все. И в знак своей капитуляции она даже руки приподняла, демонстрируя мне свою сдачу, а вместе с этим оголив плечики. Эх, как же быстро растут дети. Если раньше ее попытки моего соблазнения выглядели по-детски мило и забавно, то сейчас она оперирует всеми доступными женскому полу уловками, способных привлечь внимание мужчины. Ну раз ты все поняла, то давай уже пойдем ложиться спать. Все запланированные дела на сегодня я выполнил, и пусть завтра у нас выходной, но утреннюю тренировку никто не отменял. 31 октября 1984 года. Среда. Вечер. Большой зал. Праздничный ужин. Хэллоуин. Пролетело 2 месяца с начала нашей учебы в Хогвартсе, и за минувший срок мы с моей женушкой смогли внятно втолковать слизеринцам, что не собираемся участвовать в противоборстве с другими факультетами. Приносить баллы – это всегда пожалуйста, но принимать активные действия в отношении обидчиков кого-то из змеек – то это не к нам. Мотивировали мы свой отказ очень легко. Я ведь собираюсь быть продолжателем дела деда и намереваюсь стать артефактором, а мастера данного рода магической профессии всегда держали нейтральную позицию, не участвуя напрямую и открыто ни в политических дрязгах, ни в иного рода противостояниях. Конечно, наш ответ многим не понравился, ведь это был такой прекрасный способ сблизиться с нами и наладить контакт, хотя имелись и такие, кто был на нас зол и не из-за упущения выгод, а из-за того, что мы якобы предали идеалы родного факультета. Мда, змеи, мол, всегда вместе, и вообще, наш поступок малодушен. В общем, имея за спиной тень декана, а также наставника Белуссиа, мы смогли комфортно устроиться в Хогвартсе и уже полностью вошли в колею новых обстоятельств, сумев наладить процесс своего обучения и тренировок так, чтобы не привлекать к этому особого внимания учеников с учителями, а также начали присматриваться к своему окружению с других факультетов. Как бы то ни было, но нам было нужно найти себе хоть кого-то, с кем нам оказалось бы интересно рядом и кто не вызывал у нас чувства неприязни. Увы, на нашем факультете таких было немного, и все они со старших курсов, так что на Слизерине мы оказались лишены простора для маневра и приходилось искать возможных товарищей на других факультетах, а это было задачей непростой. Причин же такому положению вещей оказалось несколько. Во-первых, мало кто желал заводить знакомых среди змей, ведь слава у нашего факультета ныне была еще та, и никакого утешения в том, что она была заслуженной, я не видел. Второй же причиной, которая сильно препятствовала нашему стремлению познакомиться с однокурсниками с других факультетов, заключалась в том, что уже к третьей неделе нашей пребывания в Хогвартсе вся школа знала о нашем ученичестве у целого магистра, из-за чего превалирующее число заинтересовавших нас с дарой учеников робело перед нами. Но если бы только этим ограничивались наши затруднения в налаживании связи и знакомств, проблема крылась еще и в острой нехватке времени. Матиус Изверг не поскупился и предоставил нашему декану отлично составленную методичку с подробным планом моего здравообучения и подробно описанными рецептами зелий, которые мы обязаны научиться изготавливать и в которой нашлось достаточно много интересных Северусу нюансов и знаний, что очень плодотворно повлияло на энтузиазм декана держаться за нас и оберегать, а также оправдать оказанное ему магистром доверие. И теперь у нас 4 раза в неделю проходит 3-часовое занятие под надзором и кураторством нашего декана. А ведь нужно было еще найти время для вечерней тренировки, где мы бы могли опустошить наши резервы магической и астральной энергии, да с пользой для разума, с напряжением ментальной сферы, дабы повышать свой контроль. И сегодня, в день смены светлой части года темной, я собирался со своей женой отыскать вход в выручай комнату. Так-то я уже знал, где она находится, и все это благодаря астральному дару, при помощи которого я мог ощущать пространство вокруг. Магические аномалии, созданные на их основе складки пространства, теперь всегда были открыты моему взору. Так что уже в первую неделю своего нахождения в школе, я смог найти участок стены в коридоре 7-го этажа замка, где таилась дверь, ведущая в комнату, созданную Равиной. Мое любопытство было очень велико, и мне не терпелось, как можно скорее приступить к ее изучению, да только делать это сразу же было нельзя. Слишком много глаз за нами наблюдали, и было очень сложно ускользать от постороннего внимания. Директор с первых же дней, как я оказался, возмутителем спокойствия в связи с инцидентом моего знакомства с кальмаром, озаботился присмотром за мной и Дарой, с которой мы всегда были неразлучны, дав указание системам наблюдения замка отслеживать наше перемещение. Это я о портретах и призраках. Правда, я заметил, что последние не очень-то и охотно выполняли возложенную на них Дамблдором обязанность по шпионажу за нами. Эти сгустки эктоплазмы, являясь покалеченными слепками астральных оболочек убиенных одаренных, что смогли задержаться в материальном мире, чувствовали во мне угрозу, которая могла прервать их псевдожизнь. В общем, из-за повышенного внимания к нам, мне было нужно подобрать подходящее время и повод для того, чтобы легализовать случайное нахождение нами так сильно интересующей меня выручай комнаты. И сегодняшний день был прекрасным шансом это осуществить. Сегодня все родовитые волшебники будут проводить ночью обряд почитания предков, и если ранее мы не могли напрямую участвовать в подобных действиях, то ныне мы достигли безопасного возраста, когда это стало нам доступным. Доподлинно известно, что 8 ритуалов, проводящихся на празднике Колеса Года, Самайн, Йоль, Имболк, Астара, Белтин, Лита, Лугнасад, Мабон, являются наследием, которое переняли волшебники у высокородных рас Фири. Все эти ритуалы предназначались лишь для одной цели – призвать дикую, первобытную магию мироздания на благо себе и своим потомкам. Они очищали, делали сильнее, стабилизировали и гармонизировали энергетические оболочки душ участников таинства, сближая разумных с природой и ее силами. Вот только непосредственно участвовать в них могли лишь уже действующие волшебники, способные к сознательному оперированию своим магическим ноусом, если дело касалось именно одаренной части человечества. Все предыдущие годы я с Дарой были лишь сторонними наблюдателями данных ритуалов, которые проводил Гюнтер при участии Читы Тонкс. С этого же года, когда наши волшебные ядра в магической оболочке души обрели стабильность, нам наконец стало доступным самим проводить этот ритуал и получать от него прямую пользу. И сейчас, гуляя под ручку со своей женой по 7-му этажу замка и проходя мимо участка стены, напротив которой находилась картина с Варнавой вздрюченным, я, опустив свои ментальные щиты, думал лишь об одном. Мне нужно подходящее место для проведения полагающегося на Самайн ритуала. В успехе я не сомневался, и мне даже не требовалось проходить мимо картины 3 раза с подобными думами, дабы заставить магический замок среагировать и проявить дверь, ведущую в нужную мне комнату. А все потому, что я заведомо знал, что мне было необходимо и был осведомлен о нахождении здесь входа в выручай комнаты, а также благодаря мощности моего ментального посыла, который был точечно и целенаправленно обращен в участок магического зачарования комнаты по требованию, отвечающего за распознавание и открытие входа. «Ух ты! Смотри, тут какая-то дверь появилась!» Удивленное восклицание и бурная реакция Доры на появившуюся неожиданно дверь было частью плана по конспирации и легализации нашего случайного обнаружения выручай комнаты. «Пошли посмотрим, что за ней скрывается». Нимфодора отыграла свою роль на 5 с плюсом. «Ну пошли, только не спеши и не врывайся в помещение, находящееся за дверью. Нужно быть очень осторожным. Все-таки мы с тобой в древнем замке с почти тысячелетней историей. Как бы ни оказалось, что мы с тобой сунулись в одну из ловушек, которых, уверен, в Хогвартсе превеликое множество. Я не знал, насколько широки возможности Дамблдора в замке и всех доступных ему способов слежки за нами, так что необходимость лицедейства считал оправданной. И только после того, как мы оказались внутри выручай комнаты, что сейчас выглядело как ритуальный зал, я с Дарой перестал изображать из себя удивленных и восторженных юнцов, которые случайно наткнулись на скрытую комнату. Некоторые подробности об этой комнате мне уже были известны из полученных от Кальмара воспоминаний Хельги, и теперь я обладал гораздо более полной информацией о ее функционале и способах применения. Надеюсь, артефакты крестного справятся со своей задачей. Не хотелось бы завтра сталкиваться с неудовольствием нашего декана по причине нашего отсутствия в своей комнате после наступления комендантского часа, сказала Нимфодора, запрыгнув на диван, расположенный в углу ритуального зала, который нам предоставила выручай комната. Ну, дедушка меня заверил, что его поделки смогут выдавать сигнатуру наших аур на протяжении 6 часов, а этого времени вполне достаточно для того, чтобы мы совершили ритуал и вернулись незамеченными в расположение наших апартаментов. Увы, но Альбус проигнорировал просьбу Гюнтера отпустить нас сегодня домой, но у директора имелось серьезное оправдание данному пренебрежению.